По случаю национального праздника Республики Беларусь 3 июля председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ир Нам отправил поздравительную телеграмму ее президенту Александру Лукашенко. Адресант пишет, что давние отношения, дружбы и сотрудничество между обеими странами будут еще более укрепляться и развиваться в соответствии с интересами и желанием народов двух стран и желает президенту больших успехов в работе за развитие страны и блага народа.